Склеп семьи Вильфор. Через два дня, около 10 часов утра, у дверей господина де Вильфора теснилась внушительная толпа, а вдоль предместья Сент-Оноре и улицы де ля Пепиньер тянулась длинная вереница траурных карет и частных экипажей. Среди этих экипажей выделялся своей формой один, совершивший, по-видимому, длинный путь. Это было нечто вроде фургона, выкрашенного в черный цвет. Он прибыл к месту сбора одним из первых. Оказалось, что по странному совпадению в этом экипаже как раз прибыло тело маркиза де Сен-Миран, и что все, кто явился проводить одного покойника, будут провожать двух. Провожающих было немало. Маркиз де Сен-Миран, один из самых ревностных и преданных сановников Людовика XVIII и Карла X, сохранил много друзей, и они вместе с теми, кого общественные приличия связывали с Вильфором, составили многолюдное сборище. Немедленно сообщили властям, и было получено разрешение соединить обе процессии в одну. Второй катафалк, отделанный с такой же похоронной пышностью, был доставлен к дому королевского прокурора, и гроб перенесли с почтового фургона на траурную колесницу. Оба тела должны были быть преданы земле на кладбище Пер-Ля-Шес, где Вильфор уже давно соорудил склеп, предназначенный для погребения всех членов его семьи. В этом склепе уже лежало тело бедной Рене, с которой теперь после 10-летней разлуки соединились ее отец и мать. Париж, всегда любопытный, всегда приходящий в волнение при виде пышных похорон, в благоговейном молчании следил за великолепной процессией, которая провожала к месту последнего упокоения двух представителей старой аристократии, прославленных своей приверженностью к традициям, верностью к своему кругу и непоколебимой преданностью своим принципам. Сидя вместе в траурной карете, Бошан, Альбер и Шаторено обсуждали эту внезапную смерть. «Я видел госпожу де Сен-Миран еще в прошлом году в Марселе», — говорил Шаторено. «Я тогда возвращался из Алжира. Этой женщине суждено было, кажется, прожить 100 лет. Удивительно деятельная, с таким цветущим здоровьем и ясным умом. Сколько ей было лет?» 66, — отвечал Альбер. «По крайней мере, так мне говорил Франц. Но ее убила не старость, а горе. Ее глубоко потрясла смерть маркиза. Говорят, что после его смерти ее рассудок был не совсем в порядке». «Но отчего она в сущности умерла?» — спросил Бошан. «От кровоизлияния в мозг, как будто, или от апоплексического удара. Или это одно и то же?» «Приблизительно». «От удара?» — повторил Бошан. «Даже трудно поверить. Я раза два видел госпожу де Сен-Миран. Она была маленькая, худощавая, нервная, но отнюдь не полнокровная женщина. Апоплексический удар от горя — редкость для людей такого сложения». «Во всяком случае, — сказал Альбер, — какова бы ни была болезнь, которая ее убила, или доктор, который ее уморил, но господин де Вильфор, или, вернее, мадемуазель Валентина, или еще, вернее, мой друг Франц, теперь обладатель великолепного наследства. 80 000 ливров годового дохода, по-моему. Это наследство чуть ли не удвоится после смерти этого старого якобинца Нуартье. Вот упорный дедушка, — сказал Бошан. Муж упорный в своих намерениях. Он, наверное, побился об заклад со смертью, что похоронит всех своих наследников. И, право же, он этого добьется. Видно, что он тот самый член конвента 93-го года, который сказал в 1814 году Наполеону: «Вы опускаетесь, потому что ваша империя — молодой стебель, утомленный своим ростом. Обопритесь на республику, дайте хорошую конституцию и вернитесь на поля сражений. И я обещаю вам 500 000 солдат, второй Маренго и второй Аустерлиц. Идеи не умирают, ваше величество. Они порою дремлют, но они просыпаются еще более сильными, чем были до сна». «По-видимому, — сказал Альбер, — для него люди то же, что идеи. Я только хотел бы знать, как Франс де Пине уживется со стариком, который не может обойтись без его жены. Но где же Франц? Да он в первой карете с Вильфором. Тот уже смотрит на него, как на члена семьи. В каждом из экипажей, следовавших с процессией, шел примерно такой же разговор. Удивлялись этим двум смертям, таким внезапным и последовавшим так быстро одна за другой, но никто не подозревал ужасной тайны, которую во время ночной прогулки до Вриньи поведал Вильфору. После часа пути достигли кладбища. День был тихий, но пасмурный, что очень подходило к предстоявшему печальному обряду. Среди толпы, направлявшейся к семейному склепу, Шато-Рено узнал Мореля, приехавшего отдельно в своем кабриолете. Он шел один, бледный и молчаливый, по тропинке, обсаженной тисом. «Каким образом вы здесь?» — сказал Шато-Рено, беря молодого капитана под руку. «Разве вы знакомы с Вильфором? Как же я вас никогда не встречал у него в доме?» «Я знаком не с господином де Вильфором», — отвечал Морель. «Я был знаком с госпожой де Сен-Миран». В эту минуту их догнали Альбер и Франц. «Не очень подходящее место для знакомства», — сказал Альбер. «Но все равно мы люди не суеверные. Господин Морель, разрешите представить вам господина Франца де Пине, моего превосходного спутника в путешествиях, с которым я ездил по Италии. Дорогой Франц, это господин Максимилиан Морель, в лице которого я за твое отсутствие приобрел прекрасного друга. Его имя ты услышишь от меня всякий раз, когда мне придется говорить о благородном сердце, уме и обходительности». Секунду Морель колебался. Он спрашивал себя, не будет ли преступным лицемерием почти дружески приветствовать человека, против которого он тайно борется. Но он вспомнил о своей клятве и о торжественности минуты. Он постарался ничего не выразить на своем лице и, сдержав себя, поклонился Францу. «Мадемуазель де Вильфор очень горюет?» — спросил Франца Дебре. «Бесконечно», — отвечал Франц. «Сегодня утром у нее было такое лицо, что я едва узнал ее». Эти, казалось бы, такие простые слова ударили по сердцу Мореля. Так этот человек видел Валентину, говорил с ней. В эту минуту молодому пылкому офицеру понадобилась вся его сила воли, чтобы сдержаться и не нарушить клятву. Он взял Шато-Рено под руку и быстро увлек его к склепу, перед которым служащие похоронного бюро уже поставили оба гроба. «Чудесное жилище», — сказал Бошан, взглянув на мавзолей. «Это и летний дворец, и зимний. Придет и ваша очередь поселиться в нем, дорогой Франц де Пине, потому что скоро и вы станете членом семьи. Я же в качестве философа предпочел бы скромную дачку, маленький коттедж вон там, под деревьями, и поменьше каменных глыб над моим бедным телом. Когда я буду умирать, я скажу окружающим то, что Вольтер писал Пирону. Еду в деревню, и все будет кончено. Эх, черт возьми! Мужайтесь, Франц, ведь ваша жена наследует все». «Право, Бошан, — сказал Франц, — вы несносны. Вы политический деятель, и политика приучила вас над всем смеяться и ничему не верить. Но все же, когда вы имеете честь быть в обществе обыкновенных смертных и имеете счастье на минуту отрешиться от политики, постарайтесь снова обрести душу, которую вы всегда оставляете в вестибюле палаты депутатов или палаты пэров». «О, Господи! — сказал Бошан. — Что такое в сущности жизнь? Ожидание, прихожей у смерти». «Я начинаю ненавидеть Бошана», — сказал Альбер и отошел на несколько шагов вместе с Францем, предоставляя Бошану продолжать свои философские рассуждения с Дебре. Семейный склеп Вильфоров представлял собой белый каменный четырехугольник вышиной около 20 футов. Внутренняя перегородка отделяло место Сен-Муранов от места Вильфоров, и у каждой половины была своя входная дверь. В отличие от других склепов, в нем не было этих отвратительных, расположенных ярусами ящиков, в которые, экономя место, помещают покойников, снабжая их надписями, похожими на этикетки.

состоялась именно в этом имении. После свадьбы вы можете вернуться в Париж, а ваша жена проведет время траура со своей мачехой». «Как вам угодно, сударь», — сказал Франц. «В таком случае», — продолжал Вильфор, — «я попрошу вас подождать полчаса. К тому времени Валентина спустится в гостиную. Я пошлю за Дешаном, мы тут же огласим и подпишем брачный договор, и сегодня же вечером госпожа де Вильфор отвезет Валентину в ее имение, а мы приедем к ним через неделю». «Сударь», — сказал Франц, — «у меня к вам только одна просьба». «Какая?» «Я хотел бы, чтобы при подписании договора присутствовали Альбер де Морсер и Рауль де Шаторено. Вы ведь знаете, это мои свидетели». «Их можно известить в полчаса. Вы хотите сами съездить за ними или мы пошлем кого-нибудь?» «Я предпочитаю съездить сам». «Так я вас буду ждать через полчаса, барон, и к этому времени Валентина будет готова». Франц поклонился Вильфору и вышел. Не успела входная дверь закрыться за ним, как Вильфор послал предупредить Валентину, что она должна через полчаса сойти в гостиную, потому что явится нотариус и свидетели барона де Пине. Это неожиданное известие взбудоражило весь дом. Госпожа де Вильфор не хотела ему верить, а Валентину оно сразило, как удар грома. Она окинула взглядом комнату, как бы ища защиты. Она хотела спуститься к деду, но на лестнице встретила Вильфора, он взял ее за руку и отвел в гостиную. В прихожей Валентина встретила Баруа и бросила на старого слугу полный отчаяния взгляд. Через минуту после Валентины в гостиную вошла госпожа де Вильфор с маленьким Эдуардом. Было видно, что на молодой женщине сильно отразилось семейное горе. Она была очень бледна и казалась бесконечно усталой. Она села, взяла Эдуарда к себе на колени и время от времени почти конвульсивным движением прижимала к груди этого ребенка, в котором, казалось, сосредоточилась вся ее жизнь. Вскоре послышался шум двух экипажей, въезжающих во двор. В одном из них приехал нотариус, в другом — Франц и его друзья. Через минуту все были в сборе. Валентина была так бледна, что стали заметны голубые жилки на ее висках и у глаз. Франц был сильно взволнован. Шаторено и Альбер с недоумением переглянулись. Только что окончившаяся церемония, казалось, им была не более печальна, чем предстоявшая. Госпожа де Вильфор села в тени у бархатной драпировки, и так как она беспрестанно наклонялась к сыну, трудно было понять по ее лицу, что происходило у нее на душе. Вильфор был бесстрастен, как всегда. Нотариус со свойственной служителем закона методичностью разложил на столе документы, уселся в кресло и, поправив очки, обратился к Францу. — Вы и есть господин Франц де Кенель, барон де Пине? — спросил он, хотя очень хорошо знал его. — Да, сударь, — ответил Франц. Нотариус поклонился. — Я должен вас предупредить, сударь, — сказал он. — Я делаю это от имени господина де Вильфора, что, узнав о предстоящем браке вашем с мадемуазель де Вильфор, господин Нуартье изменил намерение относительно своей внучки и полностью лишил ее наследства, которое должно было к ней перейти. — Спешу добавить, — продолжал нотариус, — что завещатель имел право распорядиться только частью своего состояния, а распорядившись всем, открыл возможность оспаривать завещание, и оно будет признано недействительным. — Да, — сказал Вильфор, — но я заранее предупреждаю господина де Пине, что пока я жив, завещание моего отца не будет оспорено, потому что мое положение не позволяет мне идти на какой бы то ни было скандал. — Сударь, — сказал Франц, — я очень огорчен, что такой вопрос поднимается в присутствии мадемуазель Валентины.